Глава вторая. Мирон. «Вероника?» «Я не Вероника», — схлипывает. «Я Диана. Вы, очевидно, обознались». Девчонка резко вздрагивает, ее глаза закатываются, и я понимаю, что сейчас она потеряет сознание. На пол шмякнется. «Что за... шуточки?» Реагирую мгновенно. Подскакиваю, обхватываю за талию девчонку, прижимая к себе... укладываю обратно на постель. Хрупкая и худая, слишком крохотная, практически невесомая, легче пылинки. Как это я раньше не разглядел? Да просто с коньяком не рассчитал, а тут протрезвел за секунду. После того, что случилось в постели, понял важный момент. Она не та, за кого я ее принял. «Эй! Эй!» Треплю по щекам. Ноль эмоций. «Твою ж!» Она потеряла сознание. Я в ступоре. Что, черт возьми, происходит? Почему девчонка выглядит как копия моей невесты? Не надо было так много пить. Я пьян. Просто пьян. Вечером с другом отмечали помолвку, в клуб забежали и отожгли немного. Я на радостях напился. Потом домой еле дополз, сразу под душ, чтобы взбодриться. Но напитки в самом элитном клубе города оказались слишком крепкими. Может, это Эдик, козлина, мне что-то в бутылку сыпанул. Повеселиться. Он любит шутить, шутник недоделанный. Если это он учудил, смертный приговор ему обеспечен. Я быстро метнулся в ванную, сунул голову под холодный душ, чтобы уж наверняка. Протрезвел окончательно, но когда вернулся в комнату... Девчонка так и лежала неподвижно. Глаза кулаками потер, проморгался. Нет, ни глюки, ни сон. Кажется, я в реальности. Ближе подошел, пальцем провел по щеке. Нежный, как шелк. Заскользил ниже, к чуть приоткрытым пухлым губам. Присмотрелся, пальцем на нижнюю губку нажал, немного оттянул. В жар меня бросило от этого действия. А губки-то натуральные. Вера же гиалуронку периодически фигачит, чтобы от инстамоды не отставать. Но точно не Вера. Идиот. Почему сразу не понял? Кто ты, красотка? С ума сойти. У нее лицо моей Вероники. В чем прикол? Глупый розыгрыш? Просто тупой, ни хрена не смешной развод от друзей или папарацци. Я ни черта не понял. Когда начал ее целовать, а она рабела, как целомудренница, в первую брачную ночь, думал, что Вера просто играет. И ожидал от невесты чего-то подобного, какого-нибудь сюрприза перед свадьбой, и вот и повелся. Но эта девчонка-курьерша оказалась... Да она девственницей оказалась. Чистой, как белый лист бумаги. Только тогда я понял, что она нифига не играет. Как такое возможно? Схватившись за голову, я еще раз глянул на нее. Ну, очень сильно похожа. Правда, прическа другая, волосы светлее, натурального цвета, длинные. Но я вообще подумал, это парик. Хотя выглядит она слишком худой и измученной. Взгляд находит ее вещи, разбросанные на полу. Подхватываю с пола потрепанную годами сумочку, вываливаю на ковер все содержимое. Кучей бесполезного хлама моментально нахожу что-то похожее на паспорт. Открываю коричневую корочку, читаю и обалдеваю еще больше. Диана Елисеева, 20 лет. Меня прошибает огненным смерчем. Что за прикол? Идиотизм какой-то. Нет, так не бывает. Неужели меня разыгрывают на очередном шоу для миллионеров, но снимают это шоу скрытой камерой? Капец. Я на такое разрешение не давал. Если это действительно так, умников ждет скандал и суд. Все, кто причастен к этому цирку, особенно с участием моей невесты, очень сильно пожалеют. Девчонку действительно зовут Диана. В принципе, на розыгрыш ситуация не тянет. Уж очень убедительно курьерша играла. Да и не всякий актер может так умело имитировать обморок. Беспробудно спит. И зачем актеру паспорт сумочки носить, чтобы его сразу рассекретили? Но как это вышло? И она... Она невинной была? Не могла же Вера сделать себе операцию? Там. В общем, надо собраться, прийти в себя, отвезти незнакомку в больницу и все выяснить. В любом случае, Вероника не должна ничего узнать о том, что между нами произошло. О том, что я сделал, перебрав с выпивкой. Иначе разразится грандиозный скандал, и свадьбы не будет. Соответственно, не будет и очень важной для меня сделки с ее папашей. Быстро надеваю на девушку одежду, проверяя пульс. Есть, она всего лишь в отключке. Проблем перед свадьбой еще не хватало. Не дай бог, журналисты что-то пронюхают. Хватаю телефон со стола, вызываю охрану, приказываю подготовить к выезду машину. «Леонид, срочно автомобиль к выходу!» Охранник отвечает мгновенно. «Молодец. Не зря столько бабок плачу за службу. Минуту, господин. И да, еще одно мое личное пожелание. Позаботься, чтобы запись с видеокамер во всем доме была стерта. Немедленно. Никто не должен видеть и знать, что эта девчонка, курьерша, вошла внутрь моей квартиры. Ты понял?» «Все понял. Сейчас ребятам наберу, они почистят. Не переживайте. Куда едем, господин?» «В больницу», бросая взгляд на худышку, лежащую на моих руках. «Понял». Отключаюсь. Сам в спешке переодеваюсь, надеваю брюки, рубашку, пиджак. Не могу оторвать взгляда от девушки. Надо бы поторопиться. Блин, матов не хватает. Умудрился же влипнуть накануне важного мероприятия. Теперь трясись, переживая, чтобы ничего не сорвалось. Подхватив на руки невесомое тельце, зашагал к выходу. Она вообще хоть ест что-нибудь? Или энергия солнца питается? Воздухом? В принципе, Вера моя тоже как палка худющая, но она же диеты всякие выдерживает. Дотошной стала, капризной в погоне за красотой. Весит не больше 10-летней дочки Влада Карпова, приятеля моего одного хорошего. Дочурка его в 5-й класс недавно пошла. Моя Вера, видимо, тоже молодится, хотя самой всего лишь 20 скоро стукнет. Куда еще молодиться-то? Вот бабы все с причудами. Не могу их женскую логику победить и не буду пытаться. Их лучше трахать, на большее они не годятся. Или в жены взять ради выгоды, разумеется, чтобы стать зятем богатенького папочки-олигарха. Выскакиваю на свежий вечерний воздух со своей хрупкой ношей на руках. Леони действует оперативно. Подогнал тачку прямо к крыльцу высотки. 2 секунды, и я уже в машине. Мотор рычит. Леонид давит на газ, не задавая лишних вопросов касательно девчонки. Пока едем в машине, я прижимаю кроху к себе. Она такая нежная, мне не по себе. Протрезвев после бурной гулянки, я понимаю, что незнакомка точно не Вера. У нее волосы такие шелковистые, натуральные, ни разу не крашеные, похоже. Я их пальцами перебираю и балдею от того, какие они мягкие и приятные, кофейного цвета, искрятся на свету золотыми нитями. Кожа у девушки нежная. Чуть коснись, сразу синяк. «Вот ты заноза, милая моя!» И откуда такая на мою голову свалилась? Прижал Диану к груди, а она, словно котеночек, что-то слабо в ответ простонала, уткнувшись носом в шею. Я почувствовал ее теплое дыхание, заскользившее по шее моей, и мне, черт, у меня опять встал. Член свинцом до боли налился, жаждой запульсировал, натянув трусы до треска. Мне опять ее захотелось. Не Веру, а эту. Чудо это неземное, свалившееся внезапно, словно из самых небес. Доставочка из рая, блин. Только вот я такого подарочка не заказывал. У меня скоро свадьба, и она не должна сорваться ни в коем случае. «Андрюх, тут одно дело, поможешь?» Набираю номер давнего приятеля. «Нужно о человечке одном информацию пробить». «Не вопрос, жду фото паспорта». «Пару секунд. С меня, как обычно, причитается. Жду». Сбрасываю вызов, пересылаю фото паспорта Андрею. Надо бы девчонку проверить хорошенько, чтобы не засланным крысенышем оказалась. Заодно и понять, почему она так похожа на Веронику. Вдруг ее специально ко мне подослали, чтобы компанию развалить. На компанию Доронина сейчас ведется не абы какая атака, с тех пор, как я и моя команда вошли в десятку Forbes. Так что сюрпризов следует ожидать отовсюду. Пока Диану определяют в палату и подключают к капельнице, все же решая позвонить Вере. Может, она сможет хоть как-то объяснить этот казус? «Да, милый», — сладко поет моя женушка будущая. «Чего звонишь? Хочешь меня в ресторан пригласить?» На заднем плане слышится веселый смех подруг и музыка. Вероника тоже сейчас развлекается, устраивая девичник. Хотя такие девичники у нее отмечаются каждую пятницу. «Тут такое дело», — отвечая без смеха. «У тебя есть сестра-близняшка?» «Что?» «Доронин, признавайся!» — хохочет она. «Ты сколько выпил?» Так я и думал, что она примет меня за Абдулбаша. Я делаю пару движений пальцами по экрану и отправляю ей фото паспорта Дианы Елисеевой. «Почту проверь». «Слушай, ну что ты пристал? Ничего не понимаю. Дай людям отдохнуть нормально». «Это важно, Вера». Голос тверже стали. Она моментально притихла, когда поняла, что я не шучу, судя по голосу. Знает, какой я на самом деле человек, что со мной опасно спорить, да и связываться вообще, если я вдруг выхожу из себя. В динамике послышался шорох, затем вскрик. «Что это? Мирон?» «Паспорт, похоже, твоей сестры». «Прикалываешься? Что за дурацкий, ничтожный фотошоп? Кто это меня так изуродовал?» «Ни хрена не изуродовал. Девушка на самом деле милая. Зацепила она меня почему-то. И дело не в том, что она на мою возлюбленную похожа. Я Веру не люблю, мне брак с ней выгодный нужен. Так что я с Верой не из-за красивой мордашки цацкаюсь. Эта девушка реальная. Я на нее сейчас смотрю», — жестко произношу, впиваясь взглядом в близняшку невесты за стеклом больничного бокса, лежащую на кровати. «Она курьер. Принесла мне пакет, потом в обморок грохнулась ни с того ни с сего». Сочиняю правдоподобно, утаивая самые главные подробности. «Неужели? Не верю, Доронин, тебе. Разыгрываешь? Поиздеваться решил». «Приезжай. Адрес больницы кину в сообщении. Жду». Сбрасываю вызов. Сажусь на стул, стоящий рядом с палатой. Тяжело вздыхаю, проведя руками по волосам. Не день, а черти что. Не знаю точно, сколько проходит времени, потому что я так и сижу истуканом, уткнувшись в ладони. Немного задремал. Неожиданно меня кто-то осторожно трогает за плечо. Вздрогнув, поднимаю голову, вижу ту самую медсестру, которая, не знаю сколько минут назад, ставила капельницу у незнакомки. «Как девушка?» Поднимаюсь на ноги, возвышаясь над собеседницей в силу своего немалого роста. «Вы кем ей приходитесь?» — строго интересуется она, но, подняв свои большие серо-зеленые глаза выше, мазнув по моему лицу, тут же голос смягчает, понимает, кто перед ней стоит. Быстро розовеет, смутившись. «Я никем прихожусь, а кто? Я Мирон Доронин, слышали?» «Ох, а чего ж я не слыхала?» — ладошкой обмахивается. «Полгорода, обклеенный вашими портретами и рекламой вашей компании». «Девушка — простой курьер. Приехала ко мне на доставку и потеряла сознание. Пришлось отвезти в больницу». «Так что с ней? Что она вам сказала?» — строго глянул на медсестру. «Главное, чтобы Диана ничего не сболтнула лишнего. То, что случилось между нами, должно остаться тайной. Придется принять меры. Вряд ли они ей понравятся». «Пациентка пришла в себя, оставила свои данные, вот». Медсестричка протянула мне папку. Но я сделал вид, что мне это очень интересно, потому что ее грудь четвертого размера, замаячившая на горизонте, была куда интереснее каких-то бумаг. Так и хотел шепнуть дамочке на ушко: «Может, и вы мне номерок оставите?» Быстро очнулся, мотнув головой. «Какой номерок, Мирон? Тебя за стеной ждет катастрофа ходячая. Я в полном болоте, вот это казус случился. И да, не забывай, что ты скоро женишься. Хватит на девочек всяких засматриваться, и пусть твой брак более чем фиктивный, пора бы уже унять свой голод в штанах. Унять и о семье задуматься, тем более ситуация того требует». На курсе замаячили годные партнеры. Они приведут мою компанию к вершине успеха, к которому я всегда стремился. А стремился я быть первым. 9-го места в Forbes мне мало, я хочу быть номером 1.